Михаил Баковец, Болотный край 2, пролог. Женек, тебя глава кличет. Услышав обращение к себе, я поднял руку, давая понять, что слышу, и крикнул в ответ: понял, через 10 минут буду. Когда я появился в ратуше, как в поселке прозвали избу, где проводились совещания и находились члены правления, там собрались практически все авторитетные лица. Ты не торопился? Недовольно посмотрел на меня Юрий Иванович. Одного тебя ждем. Пришел, как смог. Это у вас тут сплошная болтология, только языки напрягайте. А у меня куча обязанностей и дел, парировал я. Это чем же ты таким занимался? Поинтересовалась вагон. Укреплял вещи в мастерских. Не нужно было? Хорошо, больше не стану. Не заводись, остановил намечающуюся ссору глава. Я не завожусь. Ладно, проехали. Я махнул рукой и занял свое место за столом. Последние денечки вышли напряженными и потребовали отдать кучу сил и нервов. От этого все ходили дерганными и усталыми. Все охотничьи команды и отряды разведчиков пропадали с рассвета до заката в лесах, сокращая популяцию крупных зверей. Людям требовалась теплая одежда на зиму и запасы еды, мясо, жир. Что-то даст река, но на одной рыбе жить бы РРР. Ко всему прочему увеличилось число орков в окрестностях. Если летом мы видели следы одного-двух их отрядов в полсотни километров от поселка, то сейчас это количество выросло в 10 раз. За минувшую неделю трижды случались стычки с этими здоровяками. Не обошлось и без потерь. Как оказалось, сегодняшнее совещание было связано с ними, с орками. С каждым днем людоедов становится все больше на реке, начал Юрий Иванович. Гоблины говорят, что те сюда приходят на зимовку. Выживают за счет рыбной ловли, так как в лесах в глубоком снегу они не умеют охотиться. Иногда по обеим берегам на 2 дня пути появляются свыше дюжины становищ. В каждом может быть 100 и больше орков, где воины каждый пятый. Эта зима не станет исключением. Тем более, как только людоеды узнают про нас, то решат собраться с силами и разгромить. Или устроить серию мелких и частых нападений, не давая нам отдыха. Поэтому нам нужно нанести превентивный удар. Сначала разгромим те становища, которые уже появились на реке. Потом примемся уничтожать другие. Если они будут эти другие, выжившие орки разбегутся и сообщат землякам про нас, произнес начальник над лесорубами Ковалев Никита Олегович. Нам такое только на руку будет. Вот только сомневаюсь я в этом. У людоедов менталитет специфический. Для них разбой и воровство приятнее охоты и рыбной ловли. И на чужих ошибках они не учатся, вздохнул глава. Поэтому я за уничтожение их поселков поодиночке, пока их вожди не успели заключить союз и собрать армию. Разобьем, уверенно заявил Сергеев. У нас теперь автомат есть с кучей патронов, и другого огнестрельного оружия хватает. Только первая стычка будет разгромная. Потом орки станут вести партизанскую тактику, изматывая нас мелкими ударами, возразил ему Колокольцев. Сражаться никому не хотелось. У большинства из сидящих в ратуше желание было одно – отсидеться за чистоколом и бить врага по мере его появления в прицеле мушкетов и штуцеров. Увы, но мы зависели от охоты и рыбалки очень сильно, а эти промыслы требовали постоянных выходов за стены. Мало того, сотни орков в лесах вокруг нас окончательно разгонят всю дичь, посадив нас на урезанный паек. Потому с предложением Колокольцева все согласились. Были созданы 4 отряда, в каждом от 15 до 20 человек, плюс сколько-то гоблинов, которые пригодятся в качестве проводников и следопытов. В чистильщики вошли все те, кто уже сражался, лил свою и чужую кровь, умел управляться с оружием. Половина бойцов в каждой группе получила арбалеты и пневматические винтовки с усиленными пулями. Остальные несли мушкеты и штуцеры. Первые имели гладкий ствол, вторые нарезной. Еще были револьверы, которые на дальностях до 50 метров не уступали в точности длинноствольному огнестрельному оружию. Револьверы у наших мастеров-оружейников вышли едва ли не самым лучшим оружием. Семизарядные барабаны, отлитые из алюминия и укрепленные мной, были так тщательно пригнаны к рамке, что почти не пропускали пороховые газы. Единственное неудобство оказалось в перезарядке. Из-за калибров 7 мм, внутренний диаметр трубок, которые принесла моя группа с болота, не получилось использовать готовые пистолетные патроны, как и автоматные. Пули отливали из свинца, добытого из автомобильных аккумуляторов. Порох и капсюли использовали от пистолетных патронов. К каждому револьверу шли в комплекте 2 барабана, и их можно было менять в оружие по мере израсходования, пустой на заряженный. Это делалось быстро. А вот снаряжение барабанов занимало порядком времени. Мушкеты и штуцеры заряжались с казенной части, но, увы, не унитарными патронами. Витя Гонзовец предложил два варианта оружия с подобным типом заряжания. Винтовка Фергюсона и винтовка Холла. Первая могла использовать только сферические пули, что было не так удобно. Плюс конструкция оказалась сложнее из-за обязательного винта пробки с особым шагом резьбы. Поэтому остановились на втором варианте, тоже не самом простом, но оказавшимся вполне по силам мастерам. Таких ружей получилось сделать 19. У 8 нарезали стволы. Один такой штуцер достался мне. Я делал из него 5 прицельных выстрелов в минуту, но был уверен, что смогу и быстрее стрелять при регулярных тренировках. В моем отряде теперь было всего 2 пневматики, которые будут незаменимы для бесшумной стрельбы. Прочие бойцы получили огнестрельное оружие и арбалеты. Вместе со мной в отряде было 14 человек, 8 из нас с винтовками и револьверами. Также все были вооружены холодным оружием, в основном мечами и топорами. Основу защиты составляли кирасы, шлемы и щиты. Да, чуть не забыл упомянуть ручные гранаты. Несколько таких получил каждый отряд. Внешне они напоминали старые советские наступательные гранаты РГ-42. Это те, что выглядели как консервная банка, запал терочный, заряд из пистолетного пороха, осколочные элементы, свинцовая картечь между жестяными стенками и пороховым зарядом в полиэтиленовом пакетике. На 10 метрах картечина пробивала 2-сантиметровую доску. Если такая граната рванет в толпе орков, то тем придется ой как не сладко. Если не убьет, так порядочно покалечит. К сожалению, из-за дефицита пороха и свинца гранат было мало. Большую часть этих боеприпасов оставили в поселении на случай неожиданной атаки людоедов, пока основная часть мужчин будет зачищать их становища. После совещания я отправился к себе домой. Мне, как одному из самых полезных членов поселка, была выделена избушка. 5 метров на 3 с 2-метровым потолком. 3 узких и длинных окошка, которые закрывались толстой пленкой и ставнями. Низкая дверь из толстых досок, которые изготавливали методом раскалывания и обтесывания. Так себе жилье по меркам земли, где такие можно найти только в какой-нибудь лесной глубинке в виде охотничьей заимки. Печь была из камней и глины с открытым очагом, над которым находилась грибообразная вытяжка из жести и труба из того же материала. Учитывая, что еще и решетка была из арматурных прутьев, то печь была сравнима по цене с золотом. Все-таки, металла, особенно стали, у нас было очень мало, и шел он в первую очередь на оружие и доспехи. Дом встретил меня теплым, жарко натопленной печи и радостной улыбкой Хоблинки. «Привет, Женя!» Несколько раз махнула она мне рукой. Девушка возилась у плиты, где что-то шкварчало и булькало в сковородке и глиняном кувшине. К слову сказать, почти вся кухонная утварь в поселке была глиняная. Из дерева делались ведра, бочонки, катки и многое другое. У многих мужчин словно гены древних мастеров пробудились. С помощью топора, молотка и долота, подчас самодельного, они творили удивительные вещи из древесины. Наверное, дай им время и свободу, то они бы застроили весь поселок теремами без единого гвоздя. Впрочем, я слегка отвлекся. «Привет еще раз, утром уже виделись», — вернул я улыбку. Скинув теплую одежду, я разулся, натянул меховые тапки и подсел к столу. «На днях пойдем орков громить, которые свои стойбища ставят у реки». В глазах девушки блеснула радость. Для хобгоблинов пустое времяпрепровождение сродни пытки. Энергия, бушующая в их теле, требует куда-то бежать, что-то делать и обязательно, чтобы при этом адреналин в венах кипел. Охота, сражение, выслеживание опасного врага или зверя – вот их любимое занятие. В моем отряде, когда уходил в леса на охоту, она одна стоит всех нас вместе взятых. Шуа, я благодарен и обязан по гроб жизни. Если бы не она, то я бы уже давно гнил где-нибудь на дне реки или у берега. С другой стороны, после моей смерти она бы тоже угасла от тоски и чувства невыполненного долга перед своим Руаудом, то есть мной. Когда я с ней пришел в поселок, то вызвал фурор почише, чем некогда появление послов из гоблинского поселка. Во-первых, меня уже похоронили. Во-вторых, появление из мира мертвых было не столько удивительным, как приход хобгоблинки со мной на пару. Потом они удивились еще больше, узнав, что она и есть тот черный проводник, который вечно находился рядом со мной на болоте и помогал в тяжелых ситуациях. Кстати, насчет того, как она привязалась ко мне. Девушка ушла из своего племени около года назад. Некоторое время скиталась по предгорьям, Потом ее занесло на болото. Там она нашла отдушину в жизни в охоте на варгов и прочих тварей, многие из которых были в разы опаснее черных псов. Тогда же она стала свидетелем переноса. Люди для нее не представляли интереса и опасности. Будь мы с полезными вещами, то она бы с легкостью убивала ради них. Это было частью менталитета хоблов. В ту ночь, когда я нашел хлеб, она решила меня убить и забрать еду. Но стоило ей оказаться рядом, как она почувствовала ту самую связь, которая крепче бетона приковывает хоб-гоблина к своему руду. Наверное, это что-то сродни знаменитому Дезезин из мультфильма «Монстры на каникулах». А потом она испытала страх, что я не приму ее и прогоню прочь. Ведь я человек, а она гоблин. Это чувство заставило Шуа держаться рядом со мной, но не приближаться слишком близко. А потом случилось то купание, которая поставила точку в проблему страха девушки. «Давно пора. Этим вонючкам не место рядом с нами», – воинственно заявила она. Я невольно засмотрелся на нее, заметив, что ее фигура мне нравится, хоб-гоблинка дома ходит полуодетая. Вот и сейчас на ней только шорты, которые она сделала из термотрика и обрезанная снизу футболка, спереди от копоти и брызг готовящейся еды одежду прикрывал фартук. Раньше женская, в основном молодая часть, половина поселения засматривалась на хоб-гоблинов, когда те приезжали к нам в гости со своими старшими. Теперь с появлением Шуа она стала источником внимания мужчин от мала до велика, а там было на что посмотреть. Кроме высокого для женщин роста, девушка обладала спортивной атлетичной фигурой, в которой не было ни намека на мужиковатость. Разве только плечи были немного шире, чем положено им быть у женщин, но такие можно увидеть у волейболисток и пловчих. Длинные черные волосы скрывают небольшую лопоухость, слегка отличающиеся от человеческих ушные раковины. Но это у меня совсем не вызывает отторжения, скорее некая изюминка, которая сглаживает уж слишком идеальные формы хоб-гоблинки. Она будто сошла с обложек плейбоя и ведущих спортивных журналов. Жить с ней в одном доме не доставляет никакого дискомфорта. Кажется, я сам испытываю некий бзинь, когда она находится рядом. Мне спокойнее и приятнее видеть Шуа рядом с собой. Глава 1. Снег еще не выпал в достаточном количестве, чтобы прикрыть собой землю. Под ногами лежала промороженная земля и палая листва, которая хрустела льдом при каждом шаге, поэтому казалось, что шум, издаваемый отрядом, слышен на километры вокруг. Мы шли к поселению людоедов со стороны леса. Еще одна группа землян двигалась по берегу сверху по течению. 7 бойцов в моей группе, 9 во второй. Больше половины вооружены огнестрельным оружием, револьверами, ружьями-переломками под пистолетный патронный мушкетами с заряжанием с казны. Разведчиками выяснено, что в стойбище всего 8 взрослых мужчин. Примерно столько же подростков и молодых женщин, которые тоже могут взять оружие в руки. Вся эта толпа вместе выглядит грозно, да и в рукопашной тоже доставит немалых проблем. Но против огнестрельного оружия совсем не котируется. Мы можем выходить 1 к 4 или даже 5. Еще бы автоматы нам, помечтал я, хотя бы один в отряд. Но чего нет, того нет. Сейчас оружейники в поселке возятся с переломками под автоматный патрон. Главное препятствие в отсутствии подходящей трубы для ствола. Вроде как хотят отливать из меди заготовку, а потом высверливать и нарезать нарезы. Дальше будет моя работа, чтобы оружие не разорвало в руках стрелков. Но это все в теории. Штуцеры под автоматный патрон еще не скоро появятся у нас. Я был вооружен нарезным мушкетом номер 1, как его прозвали мастера. Огонзовец называет это изделие винтовкой Холла. Калибр в 0,5 дюйма и сфероконическая тяжелая свинцовая пуля. На 100 метрах я гарантированно попадал по мишени 0,5 на 0,5. Как выше уже хвастался, в таких условиях я производил по 5 выстрелов в минуту. За минуту по движущейся мишени делал только 3 точных выстрела. В первую минуту делал и 4, но потом скорость снижалась. Но это на тренировках. В боевых условиях хорошо, если 2 раза успевал выстрелить. Также дополнительно владел гладкоствольным револьвером под пистолетные патроны. Прапор был 2-м бойцом моей группы, что тоже имел 2 единицы огнестрельного оружия. Это его ПММ и гладкоствольная переломка под тот же патрон. 2 оставили себе арбалеты, к которым привыкли, и которые им нравились за тихий выстрел. У 2 оставшихся были такие же мушкеты, как у меня. Без дальнобойного оружия осталась только Шуа, но у нее имелись дротики, собственноручно сделанные в поселковой мастерской. Любой из них она могла только силой руки забросить на полсотни метров и пробить мишени из тонких досок, а с копьеметалкой дистанция уверенного броска возрастала в полтора раза. Я говорил, что хоб-гоблины очень сильные и ловкие. Если что, то повторю это. «Пора», — скомандовал я, — «до вражеского поселения было метров 300. При наличии у нас пулемета мы могли отсюда выкосить там все живое. Шалаши и навесы, укрытые толстым слоем сена и камыша, не сдержали бы пулю, а уж тем более жидкие плетень из тонких жердей, но при отсутствии его приходится справляться имеющимися силами». Прапор понимающе кивнул, после чего достал из кобуры пистолет, дважды выстрелил в воздух и сразу после этого поставил ПММ на предохранитель, вынул магазин, добавил в тот два патрона и вернул обратно в рукоятку пистолета. Мы построились в одну растянутую шеренгу и медленно двинулись к становищу. Ничего лучшего придумать мы не могли с таким количеством бойцов. Ну, и еще против орков хитрых построений не требовалось. Ловушка сработала так, как мы того и хотели. На звуки выстрелов из-за плетня выскочили трое орков-мужчин. Увидев нашу численность, они остановились и принялись что-то выкрикивать. Полминуты спустя к ним присоединились еще пятеро. И вот тогда они побежали на нас, грозно тряся в воздухе дубинками и примитивными кольями с обожженным концом вместо наконечника. «Стоп!» — приказал я. «Целься!» Вряд ли эти орки были в курсе, что за оружие у нас в руках. Скорее всего, приняли их за какие-нибудь дубины или копья. Когда до них осталось метров 50, я отдал новый приказ – огонь, и первым спустил курок. Мгновением позже выстрелили остальные. Цели были разобраны правильно, за что стоило благодарить тренировки. Разрядив мушкет, я закинул его за спину и достал револьвер. Взвел на нем курок, взял рукоять двумя руками и поднял на уровень плеча. Стрелять из него было еще рано, так как расстояние до выживших орков было велико. Уцелели двое, один. Только что Шуа прикончила дротиком предпоследнего орка, кажется, раненого в грудь, но не заметившего этого. Последнего орка пристрелил прапор, сменивший ружье на ПММ и выстреливший трижды по цели. Одна из пуль попала людоеду в шею и явно повредила шейные позвонки, так как он рухнул на землю, как марионетка, у которой перерезали управляющие нити. «Все», — сказал прапор и сам же ответил. «Все, перезаряжаемся», — скомандовал я. «Шуа, разберись с подранками, пожалуйста». «Конечно, женя», — улыбнулась она мне и быстрым шагом направилась к валяющимся врагам, среди которых парочка еще шевелилась. Скорее всего, это были те, в кого попали пистолетные пули из ружей переломок. Все-таки, для таких здоровяков подобная легкая пуля будет слабоватой. Свалить их может только рана в важные внутренние органы – сердце, печень, почки. А вот мушкеты себя показали отлично. Тяжелая свинцовая пуля била так, что людоеды падали замертво после ее попадания в торс. Только мы закончили перезарядку, как послышались выстрелы в поселке. Наши уже там, быстро вперед. Орков никто не жалел, ни больших, ни маленьких, ни женщин. Насмотрелись мы и на котлы, в которых варились человеческие руки и ноги, и на кучи человеческих костей возле шалашей в поселках людоедов, и на черепа людей на кольях, на детенышей вот рука почти не поднималась. Тем позволяли убежать. Впрочем, такая жалость сродни крокодиловым слезам, все равно им не выжить в дикой природе. Второй отряд в первый залп вынес оставшихся защитников орочьего поселения. Увидев это, оставшиеся орки бросились в разные стороны. Несколько налетели на нас и мгновенно распрощались с жизнями. Другие побежали к реке. Кое-у-кого это даже получилось, и они бросились в воду. Учитывая, какая сейчас погода, им хватит 5 минут побултыхаться в ней, чтобы стать гарантированным покойником сразу или чуть позже от простуды. Зачистка вражеского поселка заняла от силы четверть часа. Проверяем, собираем трофей, поджигаем и двигаем дальше. Здесь еще 2 деревни этих гадов, сказал я. Хорошо бы успеть до темноты. Наверное, окажись рядом кто-то из нормальных, нас к таковыми уже невозможно причислить, землян, то он бы нас в ужасе назвал карателями. Но после всего, что мы пережили и увидели, по-другому с орками было нельзя. Если мы хотим безопасности для своих стариков, женщин и детей, друзей и родных, то просто обязаны отогнать людоедов как можно дальше от этих мест. Так как понимают эти создания лишь силу, то уходили мы, освещаемые огнем от пылающих хижин и шалашей. Примерно через 3 часа нам предстоит повторить экзекуцию с еще одним орочьим поселением. К сожалению, Никаких шаманских побрякушек нам не досталось, не было таких в этом становище. И, думаю, что к счастью, с шаманом еще не доводилось сталкиваться в бою, но уверен, что он далеко не простой воин, и даже вряд ли вождь. За эту неделю мы вычистили 10 рачьих поселений, озвучил Колокольцев и так всем известные данные. По примерным подсчетам вместе с этим уничтожили от 400 до 1500 орков, в основном мужчин-воинов. Разбежалось меньше сотни, и это были либо детеныши, либо самки. Воины тоже убегали, не всех удавалось подстрелить или догнать, перебил я его. В курсе, я уже отправил к гоблинам гонцов с просьбой зачистить леса от таких беглецов. Им вполне по силам прибить 2-3 орков. То, что наш глава говорил, я и так знал. За жизни нескольких сотен орков мы заплатили 8 своими. Еще 20 получили ранения, и 4 из них стали калеками. Один так и вовсе парализован после удара дубиной по спине. В текущих условиях куда гуманнее было бы подарить ему безболезненную смерть. Например, напоить соком ядовитого растения, которое погружает выпившего в глубокий сон. Больше больной не просыпается, тихо уходя из жизни спустя несколько часов. Вот только линкейцы рассказывали, что в цивилизованных местах есть маги, которым по силам поставить на ноги и такого больного. Услуги магов, правда, так кусаются, что они не каждому купцу и дворянину по карману. Про простых людей и вовсе не стоит говорить. А теперь первая важная новость, про которую многие из вас еще не знают, отвлек меня от размышлений голос Колокольцева, чей тон резко изменился. Вчера вечером вернулась группа Абрамова. Алексей рассказал, что примерно в 100 километрах выше по течению на другом берегу реки они нашли поселение наших земляков. Всего там проживает около 100 человек. У них есть экстрасенсы, минимум 3, и все боевой направленности. Лагерь стоит достаточно далеко от воды, найти его не так-то просто. Нашим парням скорее очень повезло. А во, подала голос Клава, еще наши, к нам бы их, помечтал Старцев. Чем больше народу из наших, тем быстрее поднимемся. Ну, им и без нас неплохо, ответил своей правой руке Юрий Иванович. Абрамов сказал, что встретили их нормально, но когда узнали, что пришли они из другого поселка, еще крупнее их собственного, слегка охладели в приеме. Пообещали дружить и как-нибудь навестить, но от переезда отказались напрочь. Наверное, им и так хорошо. Либо их главарь слишком любит власть и не хочет ее делить с кем-то или тем более потерять, спокойно сказал Сергеев. Ничего, как подопрет их, так сами прибегут. Не думаю, что они притащили с собой кучу ништяков с земли из болота. Я примерно так же думаю, кивнул ему Колокольцев, соглашаясь со словами члена совета, и посмотрел на меня. А теперь вторая новость. Она касается напрямую тебя, Жень. Опять куда-то идти, и скорее всего на болото, подумал я, и оказался прав. Женя, тебе опять нужно отправиться на болото. Только на этот раз обязательно дойти до центра и убедиться, что там все так, как рассказывают гоблины, произнес он. Если там есть целые районы, то твоей группе необходимо их обыскать. Нужно оружие, инструменты и лекарства, влезла в инструктаж Клавдия, воспользовавшись тем, что глава решил перевести дыхание. Очень много специфических лекарств. С рядом болезни не получается справиться одаренным и гоблинским зельем. Еще нужны драгоценности. Может, уцелел хотя бы какой-нибудь ювелирный магазин. Их в нашем городе 3, кажется, было. Ювелирка, искренне удивился я. Зачем? Торговать кольцами и цепочками с гоблинами, торговать, но не с ними, а с населением королевств, цивилизованными линкийцами, так сказать, мне опять ответил Колокольцев. Представимся купцами из дальних краев, которые пробились в эти места. Будет странно, если мы придем с разной ерундой. А вот драгоценности и украшения будут отличным алиби, если спросят, почему нас так мало и почти без груза. К ним пойдем, значит, понял я главное. Поплывем. Поправил он меня и ответил на невысказанный вопрос. Уже сейчас наши лесорубы присматривают подходящие деревья для постройки корабля. Он будет самый простой, может даже с труб без палубы с одним парусом. Нашлись у нас небольшие знатоки корабелы. Валка леса начнется, когда снега побольше выпадет. Деревья окончательно заснут и перевозка будет проще. Чую, что одними побрякушками мне не отделаться, покачал я головой. Да, только что подумал вот что. Возможно, это важно. Говори, внимательно посмотрел на меня глава. Если будете копировать золотишко и брюлики, то отделяйте копии и оригиналы. Вдруг линкийцы научились ощущать, я запнулся, подбирая определение, излучение, что ли, или какие-нибудь эманации от намагиченных вещей. Хм, замечание к месту, свел брови Колокольцев. О таком никто не подумал. Я проконтролирую этот вопрос, кивнул Старцев в ответ на взгляд главы, когда тот повернул голову в его сторону. По драгоценностям тогда все, теперь по судну. Нужно будет много металла для него, особенная ткань на парус, много тросов, принялся перечислять глава. А самое главное, это двигатель с редуктором под винтой, много топлива. Ведь идти придется туда вверх по течению, на парус надежды мало, нужно будет веслами поработать. И тут вам движок будет в помощь. Также с ним будет проще уходить от врагов и маневрировать. Вам, переспросил я, скорее всего, поплывешь ты со своей командой. У вас все получается, удачливые вы черти, чуть улыбнулся он мне. Для общения с линкейцами и торговли будет кто-то еще, чтобы не продешевить и заметить важное и полезное для нас. Угу, понятно, куда же без нас, покачал я головой. Ладно, с драгоценностями разобрались, до плавания еще дожить нужно. Но скажите на милость, а как я вам движок найду на корабль? Я не помню, чтобы у нас в городе что-то такое было. Максимум навесные бензиновые и электрические в рыболовных магазинах. Обычного хватит, с простой машины. С тобой пойдут те, кто разбирается в них и сможет найти лучший, и снять его без проблем. Понятно, повторил я, народу много нужно будет. Мотор нелегкий, бензин или солярка. А ведь еще что-то найдем полезное. Будет народ, заверил меня Юрий Иванович. Человек 60 наберем, плюс гоблины. Ну, куда же без них, хмыкнул я. А как ты хочешь быстро до центра добраться? Без лабиринта никак, а в нем только шаман со своими учениками разбирается. А еще они помогут донести какую-нибудь мелочевку. Им можно дать по 5-литровой бутылке с бензином, вставил свои 5 копеек Сергеев. Вот, вот, покивал Колокольцев. С вас список первоочередных вещей, ради которых я пойду и буду игнорировать другие полезные вещи. Специи брать обязательно, быстро сказал Старцев. У местных жгучий перец и корица идут по цене золота. Точно, совсем забыл. Чуть хлопнул себя по лбу глава. Жень, во всех магазинах, которые у вас будут на пути, собирайте специи. Он легкий, сильно не нагрузит вас, а уже здесь разберемся. И, знаешь, что, семена тоже берите. Весит по 10 грамм, а пользы могут принести, как килограмм золотых колец с брюликами. Ясно. Что еще? С вами пойдут несколько человек-геологов. Сначала к гоблинам, пусть они покажут им места, где раньше люди добывали полезные ископаемые. Потом с вами всей толпой под горами мимо шахт. В болото они не пойдут, останутся с частью гоблинов в подземельях. Местные горы были просто кладезем полезных ископаемых. Давным-давно люди добывали тут чуть ли не всю таблицу Менделеева, причем в огромных количествах. Не знаю, есть ли на Земле подобное место. Аборигены умудрялись получать тонны и тонны редких металлов и богатых руд своими примитивными инструментами. Представляю, что бы наворотили земляне со взрывчатой, проходческими комбайнами и прочей техникой. Гоблины хоть в курсе ваших планов, а то вдруг мы к ним такой толпой завалимся и получим отворот-поворот, поинтересовался я у собеседника. В курсе. Там уже должны подготовить свой отряд. К подготовке экспедиции в центр болота в поселке подошли как следует. Всех обеспечили оружием. Правда, ружья и револьверы были примерно у половины бойцов. Впрочем, достались арбалеты, но самые качественные. Больше всего имелось револьверов. Тут все просто. На них требовалось в разы меньше материалов, в частности стали. Короткие револьверные стволы нужного диаметра в мастерской научились самостоятельно отковывать и нарезать. Пистолетных патронов благодаря Оксане в поселке было полно. Девчонку сейчас берегли пуще глаза. Даже меня немного сместили с пьедестала ради нее. И мне ничуть не жаль. Михалина заслужила свою славу и все преференции, которые ей дают. Она – это главная сила поселка в лице постоянного источника боеприпасов. Автоматных патронов накоплено уже свыше 1000. Когда у нас научатся делать ружья под них, поселок превратится в еще более грозную силу. Уже сейчас к нашему строю ближе 50 метров никому не подобраться при равной или слегка большой численности. При появлении оружия под патрон 5,45 мм эта дистанция как минимум станет больше вдвое. А там, глядишь, поселковые оружейники смогут повторить АК или создать его самозарядный аналог для одиночной стрельбы. Тем более, что Гонзовец уже дал несколько корявых чертежей такого оружия. Среди них был даже английский Стен, который с его слов в войну делался из водопроводных труб ПТУшником при помощи напильника и упоминания английской матери королевы. Глава 2. Гоблины встретили мой внушительный отряд примерно так, как показывают в кино встречу туристов на Гавайских островах. Это там, где мулаточки вешают на шею гостям цветочные венки и вручают кокос с коктейлем и уже вставленной трубочкой. Коктейлей нам не перепало, цветов тоже, но красивых гоблинок на нашем пути встретилось полно. Старейшины племени не оставляют попыток сманить к себе нескольких наших мужчин. Ведь это не только крепкий работник, но и в первую очередь крепкая нить, что свяжет нас и гоблинов. Недаром в древности правители старались породниться, чтобы получить союзника и уменьшить вероятность, что новый родич ударит в спину или примкнет к врагам. Разместив бойцов в двух больших общинных хижинах, я с несколькими спутниками направился к шаману и вождю, чтобы прояснить ряд вопросов. Ну, а перед этим вручить подарки. В первую очередь меня интересовало количество гоблинов, которых придадут моему отряду. Во вторую очередь нужно было прояснить насчет полезных ископаемых. Гоблины наряду с дротиками и копьеметалками применяли прощи, а в тех использовали свинцовые шарики. Постойте, на середине пути один из моих сопровождающих резко остановился. Это был командир отряда геологов, с которыми мы должны будем расстаться под горами. Жень, а как можно поговорить вон с той девчонкой? Вместо меня ответил Виктор Чесноков. Стой, он бесцеремонно указал пальцем на фигуристую гоблинку в мехах, поверх которых она повесила несколько ожерелья и браслетов. Да, уи, иди сюда, поманил к себе гоблинку Чесноков. Когда та подошла, он не сильно хлопнул по плечу геолога. Вот этот воин хочет тебя в жены взять. Чего? Дернулся знаток земных недр. Да шучу я, шучу. Тем более, она все равно не понимает русского. Чего от нее хотел-то? Усмехнулся парень. Посмотреть ее ожерелье. Геолог кивнул на нитку с бесформенными камешками, висевшей на шее гоблинки. Бусинки будто состояли из мелких зерен, среди которых преобладали ярко-синие, зеленые, золотистые и красноватые. Было видно, что те немного обработали, но сильно не старались. Может быть, этим занималась сама хозяйка бижутерии. Только не говори, что это золото. Опять усмехнулся Чесноков. При этом я заметил, что его взгляд чуть-чуть изменился, посерьезнел. Я после его слов сам обратил внимание на пару камней, у которых большая часть зерен имела насыщенный желтый цвет. Возможно, это куда лучше для нас, задумчиво сказал геолог. Именно для нас. Из золота-то ничего толком не сделать, кроме посуды. Есть что-то на обмен? Поинтересовался у него Виктор. Ножик там, другие бусы или что-то похожее. Держи, я достал из набедренного кармана штанов туристический раскладной набор из пары перочинных лезвий, вилки, ложки, шила. Набор раскладывался на две части, где у одной была ложка, а у второй половины вилка, ну и где-то лезвие, а где-то шило. Сгодится, еще спрашиваешь. Тут же сталь. Получив походно-столовый мультитул, гоблинка сняла бусы, отдала геологу и ретировалась. Может, подумала, что глупые земляне быстро разберутся, что продешевили и пожелают все вернуть, как было. Ну, что это? Насел на геолога неугомонный Чесноков. Кажется, это медный колчедан, наконец, ответил тот, закончив рассматривать и ковырять ножом чужое украшение. И, что за колчедан? Медь, что ли? Меди здесь максимум треть. Но это нормально, добыть ее из этой руды не настолько сложно. Медь, значит, повторил я за ним. Тю-ю, медь, поскушнел Чесноков. Хрень, у нас тут приемки цветмета нет, так что, фигня какая-то. Лучше бы железо. Железо в этой руде тоже есть. Геолог щелкнул ногтем по самой крупной бусинке, но мало. И еще, думаю, что тут серы полно, а это плохо. Заманаемся мы ее выгонять. Так он нам пригодится или нет, уточнил я. Сразу бы прояснить этот вопрос. Пригодится. Нам заводские объемы меди не требуются. Хватит и того, что получим из нескольких тонн такой руды. Я мысленно прикинул кое-какие цифры и озвучил их. То есть с тонны такой руды мы можем получить килограмм 300 меди? Ага, держи карман шире. Килограмм 50 при самой большой удаче и когда сумеем наладить нормальный обжиг и плавку. А так не больше 10. Да. После вручения подарков вождю, шаман Камлал со своими учениками, мы выпросили у него разрешение пообщаться с лучшими мастерами племени, которые делают оружие, орудия труда и охоты, знают где брать лучшие материалы для этого, ну и все в этом духе. В принципе, мы и так могли подойти к ним и перекинуться парой слов, вручить подарки и задать интересующие вопросы. Но имея разрешение вождя, результата мы точно добьемся, а не получим тазик байк и мешок туманных описаний. Как я рассчитывал, так и вышло. Стоило упомянуть, что нас к ним направил сам вождь, и вручить кому перочинный нож, кому моток лески с несколькими крючками, а кому моток синтетического шпагата, как информация из собеседников потекла рекой. Медных месторождений в пределах досягаемости было 3. В одном гоблины добывали медный колчедан, в другом когда-то была самородная медь, но ее всю выбрали еще в далекие времена, и гоблинам остались крошки в руднике и отвалах пустой породы. И третий был представлен третьим видом минерала, с которым гоблины работать не могли, но точно знали, что люди из него добывали качественную медь. Услышав описание, геолог заметно оживился, дав понять, что третий рудник для нас представляет больше всего интереса. Кстати, медный колчедан гоблины тоже не научились перерабатывать и собирали цветные камни для украшения и намену с другими племенами. Еще гоблины рассказали про свинцовые месторождения. С нами они поделились только 2. Одно находилось очень далеко, зато там свинец был почти чистый. А вот во втором, до которого было намного ближе, продукция качеством совсем не блистала. Когда плавишь руду в огне, от нее сильный белый дым идет, от которого совсем плохо бывает. Шаман потом поит противными отварами и камлает по 2 дня, не давая есть и пить нормально, сообщил нам гоблин, который сейчас с нами делился местоположением месторождений руд. От него мы еще узнали про рудник с мрамором и гранитом. Но эти камни нас сейчас интересовали меньше всего. Когда мы остались одни, геолог рассказал, что такого интересного узнал от гоблина. На третьем руднике, скорее всего, малахит. Не могу представить, почему гоблины разобрались в его переработке. Она простейшая. Насыпал угля, поджег и завалил землей. В процессе горения идет восстановление меди до металлического состояния, торопливо и импульсивно рассказывал он нам. Это если кратко. Там еще температуру нужно выдержать правильную. Но это ерунда. В малахите меди много, задал я ему вопрос. И, Коль, потише кричи, нас точно слушают. Совсем не хочется делиться информацией, пусть и с союзниками. Извини, само как-то выходит, покраснел мужчина. А в малахите меди полно, в 2 и более раза, чем в халькопирите. В смысле, в медном колчедане. До 80% может доходить. А во, уважительно покачал головой прапор. Неплохо, я бы сказал. А что с тем свинцом, который дымит белым? Продолжил я пытать геолога. Я видел, что он тебя заинтересовал сильнее, чем такой же свинец из другого месторождения, где он чище. Если я не ошибаюсь, то белый дым означает наличие цинка. Его тоже мы можем получить в наших условиях из свинцовой руды. Не с полпинка, но сможем. А вместе с медью цинк – это латунь. А с латунью мы такого можем наделать. Она и обрабатывается лучше, чем простая медь. Из нее проще делать мелкие детали, которые потом ты, он посмотрел на меня, сделаешь прочными. Ясно, подвел я итог беседы. Пообщались с гоблинами с огромной пользой, выходит. Коль, ты все запиши подробно прямо сейчас. Завтра утром я отправлю гонцов в наш поселок с твоими бумажками. Прям как домой вернулся, сказал Иван. Мой отряд только что переправился через озеро и вступил на болото. Здесь все выглядело так, как в прошлый наш уход из этих краев. Ничего не изменилось, в том числе погода. На другом берегу уже снег лежал, а у самого берега вода покрылась тонким слоем льда. Здесь же ни намека на лед и снег. Правда, еще и не ночь. Кажется, кто-то уже в прошлый раз такое говорил, ответил я ему. Затем повернулся к основной массе спутников. Остановимся здесь на 2 часа. Отдыхаем, греемся и едим. Прапор, расставь караульных и проследи, чтобы им первыми дали горячее. Сделаю, откликнулся тот. Люр, выдели к каждому моему дозорному 1 своего. Я посмотрел на ученика шамана. Да, Женя, сейчас отдам указания. Сейчас в моем отряде насчитывалось 96 бойцов вместе со мной и 40 гоблинов. После 2-часовой передышки мы шли еще 4 часа, прежде чем вновь встали на отдых. На этот раз до утра. Поработав над ошибками после предыдущей миссии, мы, я и совет поселка, кое-что изменили в снаряжении. В первую очередь это касалось укрытия от ночной непогоды. Были сшиты 2 огромных полотнища из тонкой и легкой ткани, какая только нашлась у людей. Они стали тентом, который вешался на подпорке и веревку, натянутую между палками. Подпорки сделали разборными, закрепив на каждой по короткому обрезку трубы. Нижние края тентов заводились внутрь, чтобы не так сильно задувало под ними. Высота каждой палатки едва превышала метр. Забираться внутрь нужно было на четвереньках, зато вес палаток вышел терпимым. Тенты и подпорки я укрепил своим даром, чтобы их не сломало и не порвало ветром и градом во время ночных природных безумий. Спали на моих ковриках и укрывались моими пледами из тонкой ткани. Под моими подразумеваю то, что обработал каждую вещь согревающими искрами. Если бы не жуткая сырость из-за травяного ковра болота, то, не кривя душой, сказал бы, что бивак у нас получился отличным, теплым и непромокаемым. Непогода решила побаловать нас только ветром и снегом с дождем. Обошлось без града и бури. Без проблем дошли до лабиринта, где командование отрядом перешло в руки ученика-шамана. Первый проход стоил нам только физических сил. Других неприятностей не случилось. А вот после второго, когда мы вышли всей толпой обратно в болото и собрались перевести дух, снаружи нас поджидала подстава в лице огромной стаи черных псов. На улице уже достаточно стемнело, чтобы эти твари вышли на охоту. «Сегодня ночка будет тихой, если варги устроили охоту», — сказал мне Люр при виде зверей, беснующихся в 200 шагах от нас. От нападения те пока воздерживались. Или их смущала наша немаленькая толпа, или они не до конца проснулись. «Если их всех перебьем, то будет тихой, а нет, то даже палатку не разбить», — ответил я ему. «Смысла нет, раз все равно придется отгонять животных». Почти все обладатели гладкоствольных мушкетов зарядили в стволы картечь. Десяток 8-миллиметровых свинцовых шариков на дистанции в 50 метров накроют площадь достаточную, чтобы нивелировать неточный выстрел стрелка, у которого рука дрогнула. За свой отряд я был спокоен. Все давно набили руку в стрельбе, даже Максимка, который ходил с гладкоствольной переломкой под пистолетный патрон. Его ружье весило около 3 килограмма и своим весом сильно уменьшало отдачу слабого боеприпаса. А вот остальные бойцы тренировались в стрельбе от случая к случаю. Все-таки, они не были профессиональными поселковыми охотниками или разведчиками. И это сказалось на стычке с черными псами. Первые выстрелы сделали именно эти мужчины, причем с большого расстояния, когда до зверей было под 200 метров. «Не стрелять, ждать команды», — заорал я во все горло. «Не стрелять, или останетесь с пустым ружьем, когда собаки вас жрать станут». И только когда до хищников осталось 70 метров, я скомандовал открыть огонь. По центру стаи будто косой прошелся невидимый косарь. Напротив его стоял мой отряд, а к нам прибились охотники из 2 групп, которые тоже умели попадать в цель, а не только стрелять в ее сторону. Те, у кого оружие было с раздельным заряжанием, закинули мушкеты за спину и обнажили клинки и топоры, приготовившись встречать зверей острой сталью. Наручи, краги, перчатки, щитки на голенях и бедрах у каждого человека в сборном отряде были укреплены моими искрами и выдерживали пистолетную пулю. И тем более выдержат собачьи когти и клыки. Наверное, большую опасность представляли мы сами, точнее, те из нас, кто поддастся панике и станет размахивать клинком во все стороны и тем паче стрелять не глядя. А такое вполне вероятно, учитывая нервное состояние, усталость и сумерки. Вперед шагнули те, кто нес щиты. В прошлый раз они нам не пригодились. Зато сейчас их наличие успокаивало и тех, кто их держал, и тех, кто стоял за спинами щитоносцев. До самого последнего момента стрельбу вели обладатели револьверов и гоблины. Ишуа. Своими дротиками она убила 5 зверей. Стая оказалась хорошо прорежена. Из нескольких десятков животных до нашего строя добрались лишь 7. Из них только одному удалось проскочить между ног щитоносцев и оказаться в толпе, где успел сомкнуть пасть на чьей-то ноге за миг до того, как его проткнули клинками во множестве мест. Прочие ударились о прозрачные щиты, попытались схватить их зубами за края и были убиты буквально за несколько секунд. Тесаки и топорики вмиг и без труда раскроили им черепа, разрубили шеи и ребра. «Лихо мы их», — выдохнул директор. И быстро, в тон ему отозвался прапор. Один из охотников тут же добавил. «Ага, точняк, что быстро. Я думал, что дольше провозимся». 10 минут все переговаривались, нервно шутили, заново заряжали оружие. Все это время стояли на месте, крутя головами во все стороны, чтобы успеть заменить нового врага, если тот примчится на звуки стычки. К счастью, такого не случилось. «Женя, мне нужно вырезать кое-что из варгов», — подошел ко мне Люр. «Режь, нам они не нужны», — кивнул я ему. Один из охотников стал свидетелем этого короткого разговора. Когда гоблин отошел, Он тихо заметил. Хорошие шкуры, такие бы пригодились для шуб в поселке. Хорошие, согласен, но как мы их домой принесем? Еще неизвестно, сколько наберем вещей в городе. Ну да, это точно, покивал мужчина и дальше тему шкур не стал развивать. Лагерь для ночевки устроили под стенами лабиринта с противоположной стороны, где случилось нападение черных псов. Ночь выдалась еще лучше, чем предыдущая. Из всех возможных неприятностей, на которые богата темнота на болоте, нам досталась только редкая снежная крупа, слабый ветер и, конечно, небольшой морозец градусов на 5-7. Сущая ерунда, если вспомнить, какие тут природные катаклизмы порой происходят. На следующее утро Люр вновь завел нас в каменный лабиринт, где мы брели несколько часов, пока оставались силы. На выходе проблем не обнаружилось. Зато ночь была та еще. Град, ливень, сильнейшие порывы ветра, которые мигом снесли наши навесы. Еще повезло, что успели перехватить ткань, пока ее не унесло куда-то в болото навсегда. Зараза, нужно что-то придумать с палатками. Надоело до чертиков мерзнуть, произнес Иван, стуча зубами, как машинистка на старинной печатной машинке. Хоть мы все и накрылись согревающими накидками, и у многих имелась одежда, обработанная моими искрами, но холод все равно добирался до тела. Не будь теплых вещей, вряд ли мы пережили бы эту ночь. Надо, но тогда мы не сможем много вещей в поселок принести, ответил я ему. Комбинезоны, закрытые с капюшонами. В них спать, как в спальниках можно будет, предложил прапор, составляющий дуэт Ивану в виде зубной игры на кастаньетах. А от града как спасаться, ответил я ему. Видел, какие ледышки тут падают. От него тоже что-то можно придумать. Я ответил спустя несколько секунд. Самое лучшее для нас будет построить несколько укрытий на пути от озера до лабиринта. Прочный большой шалаш или несколько шалашей. Но это будет выгодно только в том случае, если там, куда мы сейчас идем, будет столько полезных вещей, что нам их и за год не перетаскать. Из чего их строить? Влился в нашу беседу директор. С собой доски и фанеру через горы тащить? На том берегу озера есть места, где растет много деревьев. Придется их валить, распиливать на доски и переносить сюда. Трындец работенка, сморщился прапор. Ну, нас вряд ли поставят на нее. Для нашего отряда у совета вечно найдется куча самых срочных и секретных дел, успокоил я его. За этим и другими разговорами мы скоротали всю ночь. Спать все равно было невозможно, а сидеть просто так, укрываясь под накидками и рюкзаками от града, скучно и тяжело. С рассветом, когда буря утихла и поднялось солнце, я назначил часовых, а всех прочих отправил спать. Отдыхали до полудня, после чего стали собираться в дорогу. Это последний переход, он будет самым тяжелым, предупредил меня Люр. Мы отдохнули, Люр. Обычный отдых не так важен, Женя. Твои люди и мои воины устали внутри, их ауру втянул в себя лабиринт. Вот она-то и не восстановилась еще. Когда мы войдем в лабиринт, то он начнет вбирать в себя оставшуюся ауру, нет, точнее будет на вашем языке, внутреннюю энергию. От нее зависит усталость тела. Нужно всем сказать, чтобы держались, как бы тяжело ни было. Мои воины это знают, но я не уверен в твоих людях, Женя, произнес необычайно длинную фразу ученик шамана. Они дойдут, заверил я его. Слабаков в отряде нет. Перед входом в лабиринт я еще раз провел инструктаж и довел ту информацию, что узнал от гоблина. И следом подумал, что на обратном пути с грузом придется еще хуже. Глава 3. Вон за той пеленой центр болота и ваш город, сказал Люр и протянул руку в сторону туманной стены примерно в километре от нас. Там можем встретить разных существ. Опасных, поинтересовался я у него. По-разному, пожал он плечами. Мой учитель сам очень мало знает про центр. Я не уверен, что он здесь вообще был. Я тоже впервые пойду туда. Да уж, только и сказал я. Почему-то, я еще в прошлый раз считал, что гоблин отлично разбирается в болотных делах. Вон он как лихо через лабиринт нас водил, и дорогу отлично знал, и про местных обитателей был в курсе. А в итоге, что ж, в каком-то роде я сам виноват. Нужно было задавать правильные вопросы, а не думать, что если гоблин говорит про центр болот, то он там не просто был, а еще и ориентируется отлично. Пелена напоминала встречный сильный ветер, дующий ровным потоком. Пришлось идти 10 метров, сильно пригнувшись и закрывая лицо. Зато пройдя этот барьер, мы оказались в очень тихом месте. Подобное можно увидеть где-нибудь ночью в тихом и мелком провинциальном городке. Ни одной живой души, ни звука работающего автомобильного мотора, ни света в окнах. Мы стояли на заросшем пыльном газоне. В метре от нас начинался старый потрескавшийся тротуар с редкими выбоинами в асфальте от времени. Потом начиналась проезжая часть с таким же старым асфальтом, но со следами так называемого ямочного ремонта. За ней протянулся еще один тротуар, узкий газон с березками и трехэтажный дом старой советской постройки. Первый этаж был выложен из красного кирпича, верхние два из силикатного серого. Слева и справа от него стояли точно такие же здания. Через два здания слева среди старых трехэтажек поднимался куб из стекла и стали, на стене которого красовалась надпись крупными буквами «Талисман». Перед ним площадка из белой и желтой брусчатки была расчерчена белыми полосами для парковки машин. Три места были заняты. Легковая Kia черного цвета, красная Гранта и белый крупный внедорожник незнакомой марки. «Народ, кто-то знает это место», — громко сказал я. В ответ тишина. Спустя минуту молчания раздались несколько голосов, сообщивших, что впервые видит этот торговый центр, а ведь тот точно не выглядит новым. Плюс я не знал в нашем городе никаких строительных площадок, на которые с большой натяжкой можно было списать сверхскоростное возведение такого монументального здания. «Женя, что-то не так?» – тихо спросил меня ученик шамана. «Ага, не так, это место совсем не похоже на наш родной город. Подобное здание нельзя построить за несколько дней, Люр. Полгода – это самый минимум. Но никто не видел ни само строительство, ни тем более этого непонятного талисмана», – ответил я ему. Тот ненадолго задумался, потом произнес: «Мой учитель говорил, что в центре болот время может течь не так, как везде, а еще, что это место навсегда забирает частицы другого мира и никогда с ними не расстается, и что нам с таких мудрых», — директор тоном выделил последнее слово, показывая, как на самом деле он воспринимает его, рассказов твоего учителя, Люр. «Причем тут время и кусочки миров, или тут призраки-строители клепают дома и торговые центры, или нас выбросило в болото, а в городе прошло порядком времени, чтобы там вот такие постройки появились», — подал голос кто-то из спутников за моей спиной. «Или у нас память стерли». Примерно на 10 минут воцарился натуральный балаган, смесь игры «что», «где», «когда» и «дома 2». Десятки людей высказывали свои версии, от вполне реальных, до фантастических настолько, что даже те, кто их озвучил, не пытались как-то защитить их и придумать удобоваримые аргументы. Все-таки, у нас не было железной армейской дисциплины. Сам я в это время думал, переваривая то, что слышал сам от шамана про болото и его центры, то, что сейчас сказал мне гоблин. «Люр, а может быть так, что местная аномалия, ну, в смысле сила болота накапливает куски городов, которые сюда попадают, следит, чтобы они не разрушались? И мы сейчас видим именно его, такой кусок, а не наш родной город?» Тот пожал плечами в ответ на мой вопрос. «Я не знаю, Женя, все может быть». «Мдя», — хмыкнул прапор. Прям ответ блондинки. «Или да, или нет. Пришлось наводить порядок, строить людей, сколачивать из них группы и отправлять на улицы города. Наш он или нет, но выглядит он современно, и значит, мы отыщем здесь то, что нам нужно. В дома, магазины и вообще в любые здания я запретил заходить, как бы этого не хотелось, и чего бы ценного там разведчики не увидели. Для нас сейчас самое важное — убедиться, что на улице нет для нас угрозы, и составить план города. Потом будем выбирать самые приоритетные цели», — сказал я подчиненным. «Еще раз напомню, что это место очень опасно и непредсказуемо. Часть людей и гоблинов оставил на краю границы с обычным болотом. Пока что это место побудет нашим начальным лагерем. После первой оценки города станет ясно, что делать дальше. Скорее всего, переберемся в одно из зданий, например, в Талисман. Там не только должно быть полно просторных залов и вестибюлей, где мы все уместимся, но и куча полезных магазинов, ювелирки, вещевые, специализированные и даже оружейные. Правда, насчет последних не стоит обольщаться. Несколько лет назад правительство страны так рьяно стало запрещать и не давать все, что только можно в оружейной сфере, что закрылась куча магазинов. Даже те, что торговали только околооружейными товарами, а не оружием, гильзами, дробью, одеждой, манками, дробью, пыжами и так далее. Сам я остался в лагере, но, промаявшись полчаса, решил пойти на поводу у конючивших все это время товарищей. Особенно сильно бухтили прапор с директором, которых так и тянуло углубиться в город. Со своей группой я пошел вдоль полосы между болотом и городом. Шли медленно, крутя головой и старательно примечая каждую мелочь. Где какая палатка или ларек, где в домах на первых этажах есть магазины и какие, что за машины встречаются на нашем пути, и так далее. Через полчаса мы зашли в гаражный сектор. Место оказалось чистенькое, с ровной проезжей частью, и что самое важное, широкой. Большая часть подобных мест, что мне приходилось видеть за свою жизнь, отличались этим в худшую сторону. В некоторые гаражи заехать могла только легковушкой, то не каждая, так как расстояние между гаражами было небольшим. Здесь мы приметили несколько автосервисов. В них полно инструментов и иногда станков, которые однажды могут пригодиться нашему поселку. «Эх, железа тут полно», — произнес Иван. «И цветмета», — добавил прапор. «Алюминьку из проводов расплавить, потом разлить по форме, отдать командиру на укрепление и все в ажуре. На револьверы бы, например, алюминий пойдет, на барабаны. И для ружей тоже сгодится. Гильзы можно попробовать вытягивать для неформатных калибров. Вот у тебя фантазия, братан», — заржал директор. «Алюминиевые ружья, как для детей в натуре. А ты еще не натаскался этой дуры?» — ответил ему прапор и указал на мушкет, сделанный из водопроводной трубы полудюймового диаметра. «Да норм, не так прям тяжело, зато отдача слабая. Да ну тебя!» Спустя 5 минут, когда мы прошли все гаражи, наткнулись на крупный автосервис, обнесенный высоким забором из оцинкованного профлиста. На воротах и на заборе рядом с ними висели несколько небольших баннеров с надписями и рисунками, сообщавшими, что в этом месте можно не только отремонтировать свой автомобиль, но и превратить его в вездеходную версию на колесах увеличенного диаметра, на шинах низкого давления и даже на гусеницах.